Старк, давай просыпайся. Лили, нет, не крутись волчком, вы все же практически одно целое. Ишь, как вытянули лица, а Старк вроде даже глаз один приоткрыл. Ну что, давайте присядем, поговорим, разговор будет достаточно долгий и очень увлекательный. У вас возникло много вопросов, и на часть их я готов ответить. Глава 15. Дайте дух перевести, быстрые вы. Вот блин темперамент Старка, он уже скаканул в Санида на скалу, разлегся и уже почти заснул. А вот Лилинет решила пройтись со мной. Правда, после возвышения, ощущение супер, пытаешься привыкнуть к новому телу, и как чувствуешь себя супер. Хм, возвышение, ты имеешь в виду эволюцию, отвечаю я только на первый вопрос. Ну, да, но возвышение звучит круче. Вот же детская непосредственность. Они со Старком отлично дополняют друг друга, я начинаю понимать, почему они выбрали этот метод разделения. Вдвоем всегда веселее, с Лилинет особенно. Старк, просыпайся, все равно я знаю, что тебе интересно, нехило так пнув Старка в почку. Я и не спал, я ждал, пока вы приползете, выкрутился Старк, почесывая подбитую почку. Сели рядом со мной, Старк опять прикрыл глаза, но я-то знаю, он будет слушать меня очень внимательно. У Лилинет глаза начали прыгать за трепыханиями моего шарфика, но она тоже вроде бы слушает меня. Так надо соображать быстро, линию разговора я продумал, пока шел до скалы. Но, никто не отменял разных форс-мажорных обстоятельств, и их реакцию. Секунду я просканирую вокруг, нет ли лишних ушей. Мне же нужно, понять, какая у меня чувствительность к проявлениям рейцу. Привычно крутанувшись вокруг себя, с удивлением и радостью понимаю, что мой радиус увеличился до 250 километров. Хотя с точки зрения всего Уэкамунда, это просто копейки. А какой радиус сенсора у тебя, и насколько глубоко ты видишь, спрашивает Старк. 250 километров, говорю абсолютно честно, вреда от правды я просто не вижу. Чужих ушей, пустых и так далее, я не заметил, говорю им. Присаживаюсь и пытаюсь понять, какую информацию им сначала вывалить на голову. Итак, то что, я знаю вас, это конечно странно, но вполне объяснимо. В своей предыдущей жизни человека, про вас была история, ну или легенда. Много людей ее видело, многим она понравилась. Так как вы недавно стали вастолордами, это так? Дожидаюсь два кивка от Лилинет и все же открывшим один глаз Старком. Сразу же вопрос от Лилинет, которая, не отрывая глаз от шарфика, необычно серьезно и тихо спросила. Ты помнишь всю свою жизнь, когда был человеком? Да, Лилинет, всю, абсолютно всю. Начиная с детского возраста. Эх, а у нас со Старком только какие-то отрывки с прошлой жизни. И уже тише добавляет, у меня там были, наверное, красивые платья и игрушки. Хм, в легенде, ну не буду я говорить ей про мангу и аниме, кто вы и откуда появились не очень известно. Зато известно, что вы стали арранкерами. И добавляя говорю, и умерли от рук шинигами. Натыкаюсь взглядом на очень серьезные глаза Старка. Лилинет, невзирая на серьезный разговор, уже подсела поближе и незаметно пытается пальцами схватить мой шарфик, дался он ей. Интересно, зачем ты нам говоришь все это? Все просто и одновременно сложно. Когда я был человеком и читал вашу историю, симпатии были на стороне сообщества душ. Вы ведь в курсе, что это и кто там обитает? Дожидаюсь два кивка от них. Не зря в аниме и манге описывали Старка как очень спокойного арранкера. Так вот, жизнь или кто-то сверху пнули, либо наоборот расщедрились и кинули меня с моей всей памятью в Уэкамунда. Но, попал-то я не в тело шинигами, а в тело пустого. Значит, я сделаю все, чтобы я и мои союзники, и надеюсь, в будущем друзья выжили после падения. Старк, ты во мне так дырку глазами прожжешь, да именно падение. Сначала я не хотел вам говорить, но ты один из самых адекватных, будущих арранкеров. Также поймите, что при попадании меня сюда, история изменилась. Вон тот убитый вастолорд, за которого вам обоим огромное спасибо, то что, я встал, поклонился им, с меня не убудет, его должен был убить капитан Кучики Бекуя, который является 28-м главой клана Кучики, одного из четырех благородных семейств в обществе души, управляет шестым отрядом. А наше совместное действие по убийству Заммариреру уже нарушило историю. Я планирую как-то набрать силы и переродиться в вастолорда, а затем в арранкера. У вас-то есть все шансы, а я пока неизвестная и маленькая несостыковка в этой истории. Есть у меня несколько мыслей, которые надо опробовать. Я понимаю, что нужно немного переосмыслить, я подожду. Отошел от них и сел, нужно тоже подумать. Да, наверное, это было жестоко, рассказать немного о ними и как жирным плюсом добавить про их будущую смерть. Старк смотрит на Лилинет, которая задумчиво теребит плащ, смотря на луну Уэйкамунда. Я бы, наверное, тоже немного был офигевшим, если бы кто-нибудь пришел ко мне и начал рассказывать, что там и там произойдет это и то. Все-таки вечная луна — это круто. Сколько помню себя, я всегда любил сумерки. Но на солнышке постоять, побыть возле любого деревца, посмотреть за птицами я тоже очень хочу. «А как тебя зовут?» — повернувшись ко мне, спросила Лилинет. «А, то ты очень много знаешь, а сам даже не представился», — уже сильно нахмурившись, спросила она. «Апа, вот это действительно удар по голове. Я сам в принципе задумывался над этим, но сильно значения не придавал имени. А, зря, старым именем Александр или просто Саша, Саша, Кун, Саша-сан, как подумаю БРР, представляться не вариант». Осмотрел себя непонятно зачем, посмотрел на свои руки, ноги и живот, думая как обычно, о небесных кренделях. «День». В голове возникло одно пульсирующее слово, полностью отображающее мою сущность, мои стремления и мой характер. Встав на ноги, получив два взгляда от них, пафосно и выполнив безукоризненно, подсмотрев в каком-то фильме, поклон. «Очень приятно, меня зовут Ассасин». Глава 16. «Интересное имя, Ассасин», по слогам произнесла Лилинет. «Тебе оно тоже само пришло на ум? Мы тоже сами как-то это узнали. Ассасин, а какое-нибудь короткое имя у тебя есть? А, шарфик можно снять, а ты у него цвет можешь менять?» Лилинет в своем репертуаре сразу миллион вопросов, даже не знаю, на какие сразу отвечать. «Уменьшительное имя, оно создано для родственников и друзей. Давай подружимся, мы хорошие друзья», — сразу заявила эта малышка. «Вот же быстрая, хм, нужно будет поинтересоваться, сколько они блуждают в Уэйкамунда и сколько времени назад осознали себя как личности. Может, я тоже по истечении лет 30 в Уэйкамунда с ящерками? Интересно, ящерки тут есть? А, то до сих пор не нашел ни одной, точно подружился бы. Ну, тогда зовите меня Син», — улыбнувшись, говорю Лилинет. «Старк, у тебя есть? Я просто уверен, много вопросов, я слушаю тебя». Старк всегда такой, по-моему, он даже когда дерется такой же рассудительный, но это не порог, а наоборот его плюс. «Где у тебя дыра от цепи? И почему ты помнишь все, что ты предпримешь? Вот за что я уважаю, ну уже начал уважать, Старка, это за правильные вопросы. На эти три вопроса я знаю только две загадки и один ответ. Где дыра от цепи, я не в курсе. Я думаю, ответ там же, где и моя неизмененная память. То есть, Старк, я сам не знаю, высших сущностей и богов я не видел, которые давали бы мне задания и напутствия. С памятью, ну тут вроде понятно, я после смерти, до сих пор больно говорить, сразу оказался в Уэйкамунда. А вот насчет, что дальше делать, тут на самом деле много вариантов. Первый вариант – это ждать Айзена Сасуке, шинигами с очень интересным мечом и просто громадным самомнением, который свергнет Барадгана, нынешнего короля Уэйкамунда. С этим королевством еще надо разобраться. И начнет собирать под свое крыло всех сильных васталордов с последующей ранкоризацией с лозунгами «Вперед, Айзен, вы практически все умрете». «Вы же в курсе, кто такой Барадган?» Два кивка и сосредоточенные глаза Старка, начал прикидывать, что к чему. Второй вариант – это забить на все разборки с Айзеном и просто уйти подальше, заняться тренировками, размышлениями и экспериментами, ну это я про себя. Минус этого варианта в том, что могут все-таки найти нас или мы их, и тогда все пойдет по наклонной. Ах, да еще минус, что стать аранкером можно ли без Хагиаку? Хагиаку, что это такое? Этот вопрос показал, что она тоже внимательна. Хагиаку — это артефакт, разрушающий границу между пустым и шинигами и наоборот. Сделал его адекватный, ну или почти адекватный бывший капитан шинигами. Я точно помню, что это очень могущественный артефакт. Не было его бы, не было проблем. Третий вариант совмещает в себя два предыдущих, а именно Айзен делает из пустых аранкеров, а мы потом забиваем на Айзена и сваливаем, пережидая и набирая сил, чтобы потом заявить о себе. Ну и как ложка дегтя могут быть еще другие варианты. Я не пророк, и все, что в легенде, остается в легенде. А тут реальная, пусть немного и другая жизнь, в которой возможно все. Пока рассказывал про Айзена, его идеи и стремления, про капитанов и про нулевой отряд, Старка, видно, слегка перекосила. Хм, я бы тоже не горел желанием умирать за попытку стать богом другого шинигами, пустого или человека. Дал также краткую характеристику по возможностям капитанов и аранкеров. «Ну, Старк, не томи, я же вижу, что ты решил что-то. Лилинет, хватит пытаться оторвать от меня штаны на память. Они одно целое со мной. Ох, вот же ребенок, надулась, отошла от нас и села», глядя в небо Уэйкамунда. «Так, насколько я понял, пока Айзен еще не появился в Уэйкамунда. Это сложно сказать, но так как король еще Барадган, у нас есть время. Сколько этого времени, я не могу сказать. Возможно, день, а возможно и 5 лет. Ты говорил правду, я с тобой. Лили, иди сюда. Мы с ассасином, он Бака. У него много лоскутиков, а он мне их не дает, Бака. Лили, нет, обещаю, если будет возможность, как-то, не разрушая ткань, оторвать кусочек, я его с радостью пожертвую тебе. Старк, Лили, нет, каков ваш ответ? Мы с тобой, а вариант? Вариант выбирай сам. Мде, вот этого я точно не ожидал, хотя я дурак, знал же, что Старк не любит быть лидером. Сам и напоролся. Обдумываю все предложенные собой уже варианты. Я остановился третьим варианте. Главное — эранкоризация, все остальное вторично. Просто нам потом будет передышка и возможно... Все возможно, в абсолютно любых местах и деталях может быть какая-то несостыковка. Решено. Мне с Лили нужно потренироваться в резурекшене и отработать точность сера. И повысить эйра. Так, давайте переместимся куда-нибудь в более безопасное место. И я хотел за вами понаблюдать, а то я адьюкос, а сера да и санида не могу использовать. Просто не знаю как. Моя способность учиться, и глядя на вас, я буду отрабатывать разные движения. Хорошо, тогда я знаю одно спокойное местечко. Побежали. Эй, стоп, только не забывай, я еще слабый адьюкос. Все меня могут обидеть. Ну да, откусить кусок маски у вас-то, лорда, слабый адьюкос, передразнила Лилинет. Ты злобный и страшный, и давай смеяться. Итак, вперед покорять вершины. Глава 17. Да, такое спокойное и интересное место найти в Уэйкамунда стоит дорого. Как сказал Старк, нашли они его совершенно случайно и приспособили его для своих тренировок. И не зря ему Айзен дал примеру Эспады. Это место было пропитано Рейцу. Скорее всего, здесь была достаточно сильная битва за место под луной Уэйкамунда. Причем не рядовых Миносов и Адьюкосов, а Вастолордов, причем они были уж точно не слабее Старка с Лилинетта, их было явно больше 2. Когда это все произошло, я так и не понял, я же не криминалист. Также и то, что они не поделили между собой. Интересно, почему аранкеров было так мало? Ни в жизнь не поверю, что на весь Уэйкамунда, я примерно знаю радиус Уэйкамунда, и он огромный, так мало сильных вастолордов. Главное, здесь было давление Рейцу, похожее на высвобождение Рейцу, как у вастолордов. Мда, в условиях повышенной Рейцу, ха, гравитации, здесь можно было накачать неплохо мышцы. И потом не передвигаться, хорошо хоть не падаю рядом с вастолордами, со слабенькой скоростью и силой, а выдать все на то, что способно мое тело. Ну, вот тут мы и тренировались, с Лили. Случайно очутились неподалеку и решили остаться здесь, а потом в бою заметили, что стали немного сильнее после посещения этого места. Хотя, если честно, я уже не чувствую высокой Рейцу. Значит, мои тренировки будут только для концентрации. Хорошо, Старк, можешь сделать 10-20 сера только максимально медленно, и да лучше с использованием рук. Я просто помню, что ты сера мог активировать только голосом. Я попробую запомнить все твои действия. Ах да, при множественном использовании сера твой уровень падает. Вижу непонимание в глазах Старка или нет. Думаю, как правильнее сказать. А точно. Ну, вот ты делаешь 100 сера, и что потом? Как они повлияют на твой уровень Рейцу? Ты упадешь от усталости. Тебе будет все равно или как? Ну, я могу сделать около 20 сера. Потом около 5 минут, будучи в бою, и снова могу. Хотя так будет использовать сера глупо. Обычно за все бои я использовал только около 15 сера, но на нас нападали 2 вастолорда. Но даже тогда мне хватило этого для победы. Ну, ничего, скоро, надеюсь, ты станешь аранкером, и тогда даже 1000 сера не будет для тебя проблемой. Улыбаясь, говорю. Ну, нифига себе, если Старк слили, блин, девчушка мне нравится все больше и больше. Нашла кусок скалы и пытается в нее прицельно попадать, еще не обрели настоящей силы, то меня удача погладила, поцеловала, накормила и спать уложила. Да, такой союзник — это действительно грозная сила. Интересно, в аниме он уже был на пике своей силы или нет? Флэшбэк или нет? Нашла большую скалу, только приготовилась пострелять в нее, рядом сразу очутился Син и сказал: «Лилинет, чтобы ты помогала Старку, тебе надо сначала увеличить точность и скорость, когда вы объединяетесь. Это очень сильно поможет ему, поверь, и ты будешь полезна ему». И пригнувшись шепотом сказал: «Он тебе спасибо скажет и шоколадку даст потом. Вот теперь я хочу быть сильной, раньше я как-то не задумывалась над этим». Но то, что рассказал ассасин, действительно пугающее, и что самое главное, Старк ему поверил. Если Старк ему поверил, значит, это действительно правда, так что я хочу быть полезной и хочу шоколадку. Конец флэшбэка. Лилинет: «Старк, я еще интересную фишку обнаружил. Не поможешь?» Изобразить на лице вопрос: «Что, зачем и куда? Чем помочь? Дорого стоит». Старк в реальности немного живее, чем в аниме. «Смотри, то, что я тебе сказал, ты же смог понять. То есть даже слово «фишка»? Ответ на твой вопрос прост. Когда душа перерождается, она понимает все полностью все языки всех миров. Вот это да, это действительно круто, и этого ответа в аниме вроде и не было. Я могу устраиваться на полставки переводчиком». Стоп, что-то логическая цепочка: переводчик, человек, дом, родные прибивает меня не хуже, чем рейцу, разлитая вокруг. Так нужно быстрее научиться всему, что может дать мне дуэт Лилинетт и Старк. Старк, давай, наверное, потихоньку начнем и мы, а то Лилинетт вон как рьяно взялась за дело. Хорошо, смотри и наблюдай. Я сделаю 10 серо с накоплением через руку, потом 5 активирую голосом, и мне тренировка, и тебе. Так я буду очень внимательно смотреть и запоминать. А, стой, ты можешь использовать балла? Да, могу, но какой смысл? Оно быстрее, это да, но против достойных противников и против Иера это не поможет и даже не отвлечет. Старк, я любознательный, и я, если есть возможность, хочу обучиться всему, что ты умеешь. Так что, давай учись. И на кой мне он свалился на голову? Мне и Лили хватает на границе слуха, шепчет Старк. Старк, я все слышу. Давай учи, иначе скажу Лили нет, что ты еще подаришь ей плюшевого мишку и кока-колу. Эх, понеслась душа в рай. Тьфу, ты не в рай, нафиг мне это сообщество душ, а в Уикамунда тренироваться. Наверное, это будет тяжко. Глава 18. В ходе спарринга со Старком, Иера, как выяснилось, у меня хреновая, поэтому лежу, загораю под луной и регенерирую свою левую руку. Сера Старка оказалась все-таки сильным, еще бы, но проверить, насколько выросла мое Иера, было необходимо для меня. Понятно, что против Васталорда, будучи Атькасом, сражаться достаточно глупо, хотя держался я достойно. Тренировки, по-моему, затянулись. Все же учиться всему тому, что должен уметь нормальный Адьюкас, было очень долго и очень тяжело. Причем, если учесть, что я какой-то хреновый и неправильный пустой, все это несколько затянулось. Ровно 2 года прошло после того, как я встретился с Койот Старком и Лилинет Джинджербак, которые по сути одна душа, только разбитая на 2 половинки. Поднялся я со ступеньки: «Ты че Адьюкас, а че такой слабый?» «Да осторожно, это Адьюкос. Охотились мы временно, не хочу быть обузой, но пока всех убивал только Старк, со Старком на пустых только для того, чтобы регресс не настиг меня, и все возможные тренировки по концентрации, силе, быстроте. Я смог все же использовать нормальное санида, правда, прыгать сразу на рубеж нескольких километров так и осталось несбывшейся мечтой. Зато санида в моем исполнении было немного быстрее, чем у Старка. Сера у меня получался на загляденье быстрым, только после попадания Сера в Лили, спарринги шли и с ней, она долго смеялась и сказала, что комар имеет шанс выжить. Зато Бала, это действительно пуля, и она имеет несколько другой характер повреждений, а точнее физический. Когда я спрашивал у Старка насчет Бала, он сказал, что может использовать эту маленькую технику, хотя в аниме, насколько я помню, эту технику могли использовать только аранкеры. Сера у меня было, ладно бы слабым, так нет, оно еще и заряжалось около 4 секунд, а 4 секунды в бою – это смерть. Конечно, если мое Иера смогло отвести большое количество урона, и тогда даже с моим Сера можно было бы побаловаться. А, так нет, ну ее, защиты в смысле нормальной. Блин, все же регенерация у меня хреновенькая, лежу уже 2 часа и еще, наверное, минут 30 валяться. Ха, объяснил Старку всю прелесть медитации, он прочувствовал и даже как-то уговорил Лили заняться этим, это подвиг примерно на уровне «отбери у Айзена Хагиаку». Ну, пока идет регенерация, можно и дальше повспоминать эти 2 проклятые года. Да и Старк с Лили будут еще медитировать с часик. Так вот, эта техника Бала у меня получилась. Я орал, бегал, пытался танцевать со Старком, не получилось, и с Лили. Когда в меня стреляли Сера, Я изворачивался, уклонялся, иногда и прилетало, правда. Я очень хотел выучить что-то такое эдакое. И вот первый балл получился. Да, год постоянного наблюдения за разминками Старка принесли плоды. Самое суровое, что рейцу я гонял по телу прям с легкостью, а вот наружу в виде того же сера или балла она категорически не хотела. Пробовал по-разному, почему у Старка это выходит с легкостью, а у меня вообще не хочет. Все оказалось очень просто. Рейцу, это практически мое тело, и конечно оно будет сопротивляться. Скольких трудов мне стоило забить себе этот рефлекс в подсознание. Но я справился с этой задачей. Тем не менее, сера у меня выходила с натяжкой. Старк сказал, что у любых адьюкосов это бывает, а вот балла получился это загляденье. Флэшбэк 1-5 года назад. Накапливаю рейцу вокруг запястья, так, что оно начинает слегка светиться красным цветом, ощущаю, как вокруг руки застегнули узкую цепочку и с ударом мысленно рву цепочку на руке. Банк, жесть вообще, я его даже не видел. Лили, судя по офигевшему взгляду тоже, скала, в которую я метил, и которая пережила полтора года моих издевательств, видимо тоже, что не помешало ей разрушиться. Зато Старк переместился к нам и сказал, неплохая скорость для бала. У рядовых пустых эта техника в два раза медленнее и по силе на порядок меньше. Ну, ты же заметил, и твое серо все равно мощнее. Хотя ты же пример испады, и улыбаюсь. Да, мы такие грозные воины, поди ниц пред нами и тащи жертву. Лили в своем репертуаре, хотя у самой не очень получается сдержать улыбку. За прошедшие дни она стала более походить на обычную девчушку, выбивалась из образа только маска пустого. Скольких трудов, усилий мне стоило выбить у нее право на то, чтоб называть ее Лили. Этот подвиг из разряда «забери у Айзена второй раз Хагяку». С Санида вышло относительно легко, все потому, что я использовал правило «быстрые ноги не боятся ничего». Осталось только делать все еще быстрее. Привычно, уже привычно забитый в голову рефлекс, позволил рейцу на голом подсознании напитать ступни. Это не отличалось от обычной ходьбы, я же не задумывался и не смотрел из-за движения мышц в ногах, когда делал шаг, прыжок, прыжок и еще три по воздуху. Приземление, до 5 прыжков, мой потолок, но из-за моего извращенного сознания я сделал то, чего не было даже в аниме. Прыжки Санида, ХМ, надо подумать, как назвать эту технику, шли не только в вертикальном положении по воздуху, но и в любом. Как будто могу бегать в центре комнаты по потолку, стенам и полу, а в центре враг. Это просто супер для меня. Я могу атаковать противника с разных углов, а не как в каноном аниме, только лицом к лицу. Никогда не понимал этого пафоса. Единственный Айзен мог бить как ему вздумается и использовать разные примочки. Ну, да, победителей не судят, это правило по-моему работает во всех мирах и реальностях. Конец флэшбэка. Мда, на обычное серо с балла и санида я потратил более полутора лет. Минусом шло, теперь мне нужно отшлифовать все эти навыки до автоматизма. Если посудить непредвзято, то минусами идут плохое иеро, слабое серо и собственно запас рейцу, и также то, что я еще адьюкос. Плюсом идут быстрое санида, быстрое балла и мои прыжки. Спустя два года, когда мы решили, что пора бы и уходить отсюда, на поиски неприятностей на свою попу, я открыл еще один свой ассасинский скилл. Как обычно, у меня по-другому и не происходит, на нас напал Васталорд. Выпустил рейцу, ах это типа дыхание рейцу, дабы я упал на задние лапки и ждал его пиршества. Только он не учел одного, я тренировался с одним из самых крутых Васталордов в Уэкамунда и находился на этой территории с повышенной рейцу. Это все вместе выработало во мне еще большую устойчивость к чужим рейцу, хотя все равно я чувствую некоторую тяжесть его дыхания. Нападение Васталорда. Глава 19. Все происходило, как и в предыдущих столкновениях с пустыми. Старк исполнял роль танка, все же его иера намного круче моего. Я по отработанной схеме обходил пустого, чтобы напасть со спины. Лили лениво ковырялась в песке у Экамунда, хотя я точно знаю, при проблемах она очутится возле нас за секунду и серьезно удивит противника. Все же она стала намного сильнее, чем была в аниме. Апа, а этот Васталорд открылся полностью и практически по духовной рейцу стал равен Старку. Лили быстро в санида переместилась к Старку. ХМ, походу сейчас будет неплохая драка. Самое странное, что я этого Васталорда отродясь не видел, ни в манге, ни в аниме. Темно-красная сера, выпущенная пустым, Старк отбил левой рукой. Лили подошла к Старку вплотную, видимо сейчас они совместно, что-нибудь используют. Я зашел почти за спину Вастелорда, 3 балла думаю, ему будет достаточно, чтобы переключить его внимание на меня. А, тем временем Старк разорвет волками его. Он все-таки сделал свой первый ход, этот безымянный Вастелорд. Если до этого он выглядел как большой бочонок с кривыми руками и каким-то затвердевшим лицом, то сейчас он накопил рейцу и напоминает перекачанного качка с непропорциональной правой рукой. Хм, его преобладающий цвет остался белым, только рука стала просто пылать от закачанной рейцу. Что-то мне под удар этой руки неохота попадать, умирать сейчас мне не хотелось бы. 30 сера за 2 секунды, ага, Старк понял, что достался серьезный противник. Видимо, мне тоже надо сделать свой ход. Санида за спину этому пустому и 3 максимально быстрые балла. Блин, я рассчитывал на хотя бы секундное переключение внимания, но Вастелорд не удосужился даже посмотреть на меня. Он зачем-то соединяет 2 руки, и я, кажется, понял зачем. Большое темно-темно красное серо просто с громадной скоростью влетело в Старка. Мда, Старку, видимо, прилетело достаточно дамага. Пыль от взрыва серо развеивается, и у Старка неплохо так порван рукав и обожжена левая рука. Ну, что ж, пока Вастелорд накапливает еще один такой шарик рейцу, можно и мне напасть в рукопашную. Серия прыжков Санида вокруг головы Вастелорда и 2 удара в затылок помогли ему оторваться от Старка и переключиться на меня. Ой, кажется, все это... Этот Вастелорд развернулся и смотрит на меня взглядом а-ля «смотрите, живые прыгающие мадагаскарские тараканы». Это точно не к добру. Его Санида ближе ко мне, и последовавший удар я смог заблокировать ценой потери моей левой многострадальной руки, а вот пинок в грудь я не смог заблочить. Вот блин, он накапливает рейцу для исполнения в Сера, игнорируя Сера Старка. Бам, Сера прилетела, точнее, прилетела туда, где меня уже нет. Мысли в голове, когда хотят, могут работать быстрее миллисекунд. Когда летела Сера и я уже забил на все, в голове раскрылся небольшой файлик, подробно описывающий, как свалить с этой ситуации. Уход в тень, именно такое название всплыло у меня в голове. Накапливаю около 30% рейцу по всей поверхности тела и резко выбрасываю ее всю в безопасную сторону, а так как моя рейцу, даже вне тела все еще моя, перемещаюсь к ней. Плюсы были, как говорится, налицо. Маска Вастелорда аж потрескалась от удивления, стоит, врубается, а в глазах прям вопрос к общественности, а что это собственно было. Отпрыгнул я порядочно около 50 метров и со скоростью быстрее, чем у Бала, и уж точно быстрее, чем Санида. Старк, у меня в голове каша, я нифига не соображаю. 10 волков, 13 сера просто разорвали ира этого пустого. Правильно, даже если противник удивил тебя, не стоит забывать, что их у тебя 2. А то и 3, если за боевую единицу еще лили считать. Блин, клевый скилл, но надеюсь, что только первое использование было таким хреновым. В голове не пойми что, полностью раскоординированные движения, вижу все в черно-белых тонах. А, нет, стоп, все зрение нормализовалось, да и координация встала на место. Подводим итог, 5 секунд после исполнения уход тени, я практически бесполезен для боя. Вот же черт, почему этот скилл не выполз, когда я тренировался с Старком и Лили. Хотя плюшек от него немного, а точнее 1, но очень большая, это выжить. Син, ты живой? Что это было? Зачем ты подставился под удар? Баракка, Лили, у меня и так пресс болит и ручка вова. Ты мне хочешь вторую оторвать? Вух, Лили, это мини-ураган в отдельно взятом районе, это точно. Син, я понимаю, ты нашел еще одно свойство тела? О, Старк уже подошел. Да вроде как да. Хорошая штука, только если не вовремя сделаю, то все, пишите похоронку. Я, наверное, пойду, обглодаю косточки. Ты мне там чего-нибудь оставил? Да, вроде там, что-то было. И спасибо тебе, Старк, пафосно, точно у меня подсмотрел, поклонился. За что? Если бы не твои волки с Серой, я бы точно не пережил бы его атаку. Но его Сера было сильнее моего, а ты смог его отвлечь. Вот это да, я сам сначала не понял. У этого пустого Сера сильнее, чем Старка, да и запас рейцу почти одинаковый, почему его тогда не было даже в манге. И не думаю, что он показал нам всю свою мощь. Быстро мы что-то убиваем пустых, хотя правильная стратегия, иногда отсутствие он и играет свою роль. Подошел к этому качку, хм, Старк своими волками оставил от него только верхнюю часть. Боже, как хорошо, что мне не надо именно есть его, а просто прикоснувшись и сконцентрировавшись поглощать уже ничейную рейцу. Посмотрел на обрубок руки и начавшуюся регенерацию, прикольно выглядит, как будто нитями создают образ руки, сконцентрировавшись, продолжил впитывать духовное тело этого тупого, хоть и сильного Васта-лорда. Еще полчаса вкупе с поглощенным Васта-лордом и рука будет как новенькая. Старк, Лили, в принципе мы стали достаточно сильными, точнее я. Раньше, если бы на меня напал похожий Васта-лорд, я точно бы умер и был бы съеден. А, так я даже пережил его внимание, хоть и на краткий промежуток. Ну, у тебя были хорошие учителя, вон в Санида ты даже Старка и меня обгоняешь. Значит, на этом месте наши пути расходятся, надеюсь, в Арранкор хоть и при помощи Айзена мы попадем. Мне нужна тренировка, и как я запланировал, эта тренировка будет в лесах Миноса. Лили, не шмыгай носом, тут нельзя простудиться. Старк, главное, не влезай в драки, в которых ты не выйдешь победителем, хоть я и сомневаюсь, что такие проблемы будут у будущей примера Испада. Да, я понял, хорошо, синхронно говорят, как близнецы. И главное, как только появится Айзен, постарайтесь найти меня, ну или наоборот. На ближайшее время я буду находиться в лесу. Лили прыгнула ко мне и неловко поцеловала в щеку. Ты мне стал как брат, не вздумай умереть, иначе мы этот лес вместе со всеми обитателями уничтожим. Хорошо, Лили. И да, я найду способ вернуть проигранные шоколадки. Как я могу умереть, не отдав их? Крепкое рукопожатие с Тарткой, о ней уходит. Эх, за разговором, регенерация руки дошла практически до кончиков пальцев. Значит, и мне пора. Лес Миносов меня ждет. Вперед, отбросив страх и сомнения, блин, пафос из себя надо выбить, а то Старк с Лили уже от меня понахватались. Глава 20. Вот и прошло после расставания очень много времени, ага, целых 5 часов. Ага, почти дополз до леса Миносов. Сразу понял почему. Его даже в аниме называли с заглавных букв. Вот это я понимаю размах, и первые деревья хоть и какие-то дохрена высокие. Практически черные и вуаля, практически земля непонятного серого цвета, ага, как после ядерного взрыва, хоть бы цветок какой-нибудь был. Ну, вот моя площадка для тренировок. Судя по аниме и манге, тут обитают достаточно сильные адьюкосы и просто дофига Миносов, да и разнообразных пустых. Повернулся вокруг себя, чтобы понять, насколько этот лес простерся. Хм, неплохо, радиус около 200 километров, плюс-минус 30. Ты моя добыча. Прыгая с ветки, орет какой-то, судя по рейцу, Гиллиан. Это ты мне, что ли, Гиллиан оборзевший? Балы ему в голову, пока не приземлился, и на этом мое крещение в лесу Миноса закончилось. Поглощать или не поглощать, вот в чем вопрос, хотя вру, поглощу, конечно. Так балла по рейцу не очень вырисовывается на общем фоне. Хотя, я, почему-то не ощущаю сенсором пустых, а только площадь леса. Стоп, я не ощущаю выбросов сера, духовного давления и других фишек пустых. Этот лес, видимо, с сюрпризом. Скорее всего, его деревья — это какая-то разновидность рейцу, которая поглощает нейтральную рейцу или еще как-нибудь скрывает ее. Прикольно, значит, тут возможно даже Васта-лорд может находиться, но скорее всего, если использует, раскроет свою маскировку, его можно будет засечь. Другой вопрос, кто полезет к Васта-лорду? Ну, дело number one — это поиск приемлемого убежища, потому что хрен его знает, насколько я тут зависну. Пробираюсь вперед, красиво, блин, большая скала, вокруг деревья образуют какую-то беседку. Эх, осталось найти любимую и посидеть тут, ага, и отбиваться от полчища адьюкосов, жесть. А, все же удобно, когда ты тенью идешь по лесу, тебя не видят и не ощущают, правда, и ты тоже, но все-таки. Зачем я замер, ага, рядом находиться около 4 пустых, судя по рейцу, это адькосы. Интересно, они буквально в 500 метрах от меня, и судя по тому, что они на меня с криками «я голодный», «ты еда» не бегут, они не замечают меня. Еще бы, рейцу я давно закуклил в голову. Сейчас я, кроме Васта-лордов, обычная душа, ну или как максимум слабый Гиллиан. Вопрос на 100 баксов, почему эти 4 пустых спокойно ждут чего-то, не нападают друг на друга? Еще сильнее контролирую рейцу, медленно подползая к ним. Блин, даже во мне отмороженном сознании более 7 лет в Уэкамунда что-то поднялось. Пустых было не 4, а 5. Пятый пустой, хм, он тоже адьюкос. Правда, не дотягивающий до уровня этих 4, все равно пытался отползти. С отсутствующей левой ногой и рукой ему это не очень удавалось. Выглядел он, собственно, из-за чего я полезу, да уже буду нападать на этих пустых, для меня вообще ковай. Выглядел он как большая кошка размерами. Красивая, правда, уже запыленная с серебристым оттенком шкура, почему-то маленькие когти на лапах. Сама эта кошка, или кот, длиной около 2 метров с хвостом и высотой где-то под метр. Твою же ипостась, это точно кошка. Всегда любил кошек, а тут ее хотят расчленить и съесть. Они что тут вообще, охренели? Выпрыгиваю позади пустых, 2 балла просто простреливают 2. Ёпрст, когда я же мог только с одной руки. Прыжки санидов 3-го, первые 2 прыжка на спину и голову, вверх тормашками 2 руками вцепляюсь в здоровенную отливающую синевой маску и еще 2 прыжка уже с оторванной маской в руках. Да обожаю эту уже свою личную технику, назвать бы ее еще как-нибудь покрасивее. Знакомый металлический звук, ага, сера последнего смертника. Разворот и максимально быстрое санида к нему, предварительно напитав руку рейцу, пробиваю на вылет маску, и с переворотом через него потянув руку, доламываю голову адьюкоса. Не понял, это адькосы или обычные пустые, или хуже того души. Да, тренировки со Старком дали мне многое, я стал намного быстрее и сильнее. Хотя они и тупили безбожно, я все равно был сильнее. А вот 4 сера в меня я бы, наверное, не заблокировал. Как максимум только через уход в тени даже, наверное, успел прийти в себя. Но это на крайний случай. Кис-кис, ласково зову я. Киса, покушай, лапка пройдет, будешь бегать быстро. И вижу я непонимание в глазах. Правда, от этого металлического кис-кис и покушай, лапка пройдет, я чуть не заржал. Кошка была точно в ауте. На морде было просто явственно пропечатано большими буквами «Абонент где-то рядом», и рядом расположилась надпись «Кто это? Что он хочет?» А он вообще нормальный. Кто ты, Гиллиан? Что тебе нужно? Апа, чувствую отдаленное направленное на меня дыхание рейцу. Так, по ходу дела надо кисе указать, что на некоторое несоответствие, а собственно на 4 убитых мною и собственно говоря, сильнее этой кисы адьюкосов. Киса, то что ты можешь говорить, меня радует. А, то что, ты не видишь перед собой, меня печалит. Это я помог и убил этих пустых, а ты обзываешь меня Гиллианом. Про сокрытие рейцу ты обязана знать. В голову, наверное, знания приходили. Заторможенные отмашкой прижатые к голове уши показали, что меня начинают принимать всерьез. Стой, стой, я не для того убивал этих пустых, чтобы поглотить и тебя. Пользуясь тем, что все мои слова переведутся на нормальный язык, дополняю. Как я мог пройти мимо такой ковайной кошечки, сам пряча руки за спину, перекрещивая все пальцы и мысленно молюсь, пусть это будет именно кошечка, а не кот. Мне нужен напарник или напарница. Вместе нам будет спокойнее. Ты уверен, я сильнее тебя? Прыжки санида вокруг кошки с красивым тройным сальто назад на место, где я стоял до этого, было достаточно, чтобы она переменила свое решение. Я согласна. Ес, неужто? Так ты, извини за вопрос, девушка, ну же шинигами, король души 0-й отряд, ну же. Да, я девушка, сразу не мог догадаться, да-да-да, ну я во 2-й раз вижу девушку среди пустых, первая мне стала как сестра, а по ушки поднялись и непонятная грусть на мордочке, хм, она, что вспоминает свою прошлую жизнь, возможно, у нее там осталась сестра, ладно, все потом, меня зовут Ассасин, друзья зовут просто Син, поклонившись, говорю, глава 21. Флэшбэк. Наконец-то я добралась до этого интересного леса Миносов. Осторожно, но быстро забежала в него и притаилась. Сразу почувствовала, что он для меня какой-то родной, наверное, из-за того, что я дитя этих земель Люэкамунда. Сколько я себя помню, всю сознательную жизнь, а это около 3 лет, я бегала и пряталась. Странно, я слышала разговоры группы адькасов, что им надо убивать и есть других. Зачем, поняла я, только еле унеся ноги от этих дрочливых придурков, наткнувшись на другую группу. 2-я компания адьюкосов рассуждали, что им нужно стать быстрее васталордами и потом уже не бояться регресса. Очень любопытно, так как я поглотила только лишь несколько плохих душ, которые пытались напасть на меня, и до сих пор я не чувствую регресса. Даже наоборот, я стала немного быстрее и сильнее. Да, быстро время летит, я уже нахожусь тут где-то около 2 лет, успешно скрываясь и убегая. А о нападении на других пустых у меня даже в мыслях не было. Единственное исключение — это та маленькая девочка, так похожая на мою, я надеюсь, сестру из каких-то обрывков воспоминаний, которую я хотела сделать фрасьоном. Мы стали как сестры, друг другу помогая и рассказывая разные интересные вещи. Мы стали как семья, которая, возможно, у меня когда-то была. Но тогда после полугода мы с моей названной сестрой наткнулись на большую группу адьюкосов, от которых только я смогла убежать, убив перед этим около 3 пустых. А моя сестра, она не смогла. Еле сама ушла тогда от погони, устроенной их вожаком, практически уже вастолордом. Стоило это мне подпорченной шкурки с практически срубленным хвостиком. Ой, непозволительная роскошь задумываться, находясь не в своем, укрытом здешней рейцу гнездышке. 3 пустых на уровне Адьюкоса с разных сторон прыгнули на меня. Только благодаря тому, что я миниатюрная, вжимаюсь в землю, пропуская серо над своей головой. Ах, пустых даже 4. Разворачиваюсь к ближайшему дереву и убегаю на всей доступной скорости. Боль. Левую руку мне оторвало по предплечье, и я, не рассчитав скорости, просто въехала в огромный булыжник возле дерева. Кувырок через себя, правда, на 2 лапах я не очень могу бегать, но тут дело выживания. Бзинь, кусок от скалы с размером с меня отлетел в сторону. Прыжок в сторону, и какой-то из пустых сбивает меня с ног. Все, наверное, это конец. Изверги оторвали ударом ногу, а моя защита не могла ничего сделать. Вся рейцу сконцентрировалась на заживлении раны. Сначала хотела уползать, остановилась, поняла, что с моей скоростью я вызову только смех. Ну, что же, они не увидят слез в моих глазах. Ай, они подходят ближе, закрываю глаза и молюсь, только без боли, только без боли. Взинь, взинь, ой, это же характерные звуки для техники бала. Секунда, вторая, почему я еще жива? Балы летят очень быстро, сама видела, когда 2 группы пустых дрались между собой. Открывая глаза, вижу только оседающие трупы всех 4 пустых. Как? Почему? Кто? Вижу возле трупов небольшого Гиллиана с распадающимся куском синеватой маски, которая, когда я убегала, была прочно одета на одном из адьюкосов. Хм, он чей-то фрасьон, смотрю в разные стороны, но не вижу его хозяина. Кис-кис, он зовет меня как обычную кошку, эр-эр-эр-эр. Киса покушай, лапка пройдет, будешь бегать быстро, и все. Даже я зависла, пытаясь понять, что он от меня хочет. Возможно, его хозяин очень силен и просто прыгнул в быстром санида куда-то дальше. Кто ты, Гиллиан? Что тебе нужно? Пытаюсь собрать всю доступную мне рейцу, оторвав ее даже от регенерации, вложив на доступном мне уровне в дыхание. Киса, то, что ты можешь говорить, меня радует. Эр-эр-эр, он издевается точно. А то, что ты не видишь перед собой, меня печалит. Не поняла, к чему это он сказал. Это я смог и убил этих пустых, а ты обзываешь меня Гиллианом. У меня начали автоматически прижиматься уши на голове, он же Гиллиан. Про сокрытие рейцу ты обязана знать. В голову, наверное, знания приходили. Да, точно, я и забыл об этом, думаю я. Ослабляю контроль за рейцу, он опасен, мне сейчас необходима мобильность и регенерация, чтобы убежать. Стой, стой, я не для того убивал этих пустых, чтобы поглотить и тебя, что-то мне не верится, думаю я, не сводя глаза с него. Как я мог пройти мимо такой милой кошечки? Сам прячет руки за спину, но кажется, это просто обычное движение. Мне нужен напарник или напарница, вместе нам будет спокойнее, размышляю. Нет, он хоть и как-то убил пустых, но я не видела как. Ты уверен, я сильнее тебя? Говорю ему чистую правду. Даже в моем состоянии у меня запас рейцу гораздо больше. Исчез. Я приготовилась, еще никто не смог уйти с моего взгляда, этот пустой первый, которому удалось, так что я даже начало движения не увидела. Боже мой, как, вокруг меня с огромной скоростью даже вверх ногами, как он может это делать? И с изящным и плавным кувырком неподалеку от меня приземлился он. Даже не видя его действий вокруг меня, я смогла ощутить небольшие всполохи ветерка. Он чертовски быстрый, он точно мог сам убить всех их. Я согласна, втайне надеясь, что он не в группе пустых, с которыми он в сговоре, и не приведет меня в качестве десерта им. Хм, интересная маска, сейчас какая-то эмоция у него на лице пробежала, но из-за большого объема маски на лице я ничего не поняла. Так ты, извини за вопрос, девушка? Эр-эр-эр-эр-эр, он опять издевается. Да, я девушка, сразу не мог догадаться, чуть ли не шиплю я на него. Ну, я во второй раз вижу девушку среди пустых. Первая мне стала как сестра. Зачем это он? Я сразу вспомнила свою сестренку. И только сейчас поняла, что я даже у нее имени не спросила, а называла ее только малышкой или сестренкой. Меня зовут Ассасин. Друзья зовут просто Син, поклонился он. Мм, галантный он. Да и выглядит он на фоне разнообразных пустых, которых я повидала, достаточно красиво. Меня зовут Мэй. Конец флэшбэка. Вау, у меня есть ручная кошка. Красивая, с серебристой шерстью, смотрю на нее и някоть хочется. Главное ей это вслух не сказать. Интересно, она любопытная, вроде все кошки любопытные. Имя у нее красивое и, насколько я помню, оно обозначает танец. Комсомолка-спортсменка и еще, наверное, танцует. Мне безумно повезло. Мэй, давай, наверное, подкрепляйся этими пустыми, видя в ее глазах непонимание, добавляю. Ты ранена, причем, судя по твоей рейцу, рана за 2 минуты не затянется. Я возьму себе только одного, регресс штука страшная, уже начиная вбирать в себя рейцу тела последнего убитого пустого. Хорошо, но у меня не быстрая регенерация, хотя я могу регенерировать практически все, апа, достаточно интересная способность, думаю, а она может других так лечить? Сразу спрашиваю, я не знаю, я убирала порезы у своей сестрички, опять скуксившись, ответила она, ладно, замнем до спокойных времен, сейчас надо быстро убирать отсюда, ты долго здесь находишься, есть ли у тебя какое-нибудь место переждать, да я знаю, но туда нужно идти около 10 минут в Санида, а сейчас я не смогу так быстро, смотрит с надеждой, сама прекрасно понимает, если кину ее, то она точно умрет здесь от любого встреченного адьюкоса. Мэй, я нормальный и адекватный, я хочу стать тебе другом и защищу тебя в меру своих сил, говорю ей, знаю, конечно, что тупо звучит, но что-то нужно сказать. Покажешь, куда надо идти, подхожу, беру ее на руки, и с секундной задержкой здоровой лапы она указывает направление немного левее скалы, где она лежала. Не понял, 7 минут не в самом быстром моем темпе, с Мэй на руках и уже на месте. Мы уже на месте, да, теперь наверху этой пещеры 2 дерева переплелись, там что-то типа гнезда, оно очень хорошо защищенное и там никто меня не смог за все время почуять. Забравшись туда, осматриваюсь, аккуратно кладу ее на какое-то подобие подстилки, привалившись к стенке дерева ближе к выходу говорю, давай, отдыхай, я посмотрю за обстановкой вокруг. Сидя, продолжаю осматриваться, да, хорошее место она нашла. Интересно, случайно нашла или нет. Тут в лесу действительно очень интересные деревья, а тут еще и 2 дерева переплелись, создав укромный уголок и, что самое главное, образовав сплетение рейцу. В этом сплетении нас найти можно только абсолютно случайно забрести сюда. Скользя взглядом по переплетению веток, натыкаюсь на серьезные и оценивающие и хитрющие, все кошки хитрые, это закон, взгляд Мэй. Ну что, будем как-то тренироваться здесь, чтобы выжить и попытаться доказать, что мы хоть что-то стоим в этом мире и разных других. Глава 22. Я просто больной на голову, тело и на все остальные части тела. Зачем я пришел в лес Миносов? А, чтобы стать сильнее и попытаться занять брешь в несправедливом Уэйкамунда. Даже за прошедшие 5 месяцев Мэй стала практически Вастелордом, а мне, судя по счетчику килов, еще много нужно поглотить пустых. Развивать все свои способности в нападении и скрытности, именно этим я руководствовался. И, что имеем в итоге? Почему только сейчас я обратил внимание на природу леса? Деревья, ага, то, что они могут сохранять рейцу, я знал, но, конечно, чтобы полностью рассмотреть это действие, у меня время нашлось только сейчас. И, как выяснилось, очень зря. Только в лесу Миноса, не знаю, есть ли еще такое же уникальное место, деревья имеют уникальную систему рейцу. Рейцу в них течет по какому-то подобию вен, есть узлы скопления через небольшие расстояния. Специально расковырял ствол дерева, рейцу практически не выходит из нанесенной раны. Сразу через ближайший узел перекачивает рейцу к поврежденному участку и максимально быстро залечивает порез, а затем продолжает циркулировать внутри дерева. Интересно, а если мне сделать что-то напоминающее эти самые узлы в самом себе? Сказано, сделано, через 5 дней я все же смог создать целых 22 скопления, считай по всему телу, поместив около 6 узлов в район головы. Так как моя маска и собственно голова — это самое уязвимое место у пустых, в свою очередь это дало просто громадный скачок в плане качества рейцу и концентрации. Рейцу у меня приобрела красный цвет, даже немного ярче, чем у Мэй. Концентрация тоже совершила скачок в своей эволюции, дав мне возможность еще более сильно скрывать свое присутствие. По крайней мере, Мэй уверенно утверждает, что ощущает меня, как душу на пути становления в Гиллиана. Прорастил себе я и вены, получилось не так, как в дереве, и в несколько раз меньше. Но, даже это действие вызвало усиление моего иера, хотя до Старка мне далеко. Также эти капилляры дали мне возможность использования техники санида на более высоком уровне. Оказалось все просто, укрепление тела венами и узлами сконцентрированной рейцу, это все и укрепило полностью тело. Тренировался я также в различных стойках и приемах, которые видел в аниме и играясь в различные файтинги. Помню, давненько ходил в своей прошлой жизни в секцию карате, почему же здесь нельзя использовать хоть несколько приемов из этого боевого искусства. Да, я как пьянчушка дрался руками, ногтями и зубами, вообще забыв о ногах, различных боевых стойках и стилях в просмотренных фильмах о ниндзя, ассасинов, до самураев, плюс собственно и Блича. БРР, начав тренировать свое тело, пытаясь как последний идиот, отжимаясь, качая пресс и подтягиваясь на ветках, я всего-то через 10 дней понял, что желаемого результата на духовное тело я не достигну. Плюнул на все, начал медитировать, перегоняя рейцу с одной точки в другую. А, что все правильно, если я состою из духовного тела, то необходимо поднимать, разгонять и контролировать рейцу на все 100%. Не зря в бою Сойфон и Еруичи Шихаин, Сойфон сказал о молниеносной духовной скорости этой не коня. В проблемах, заботах и тренировках, точнее уже не тренировках, а времени наработки своего уникального, неповторимого и красивого стиля, прошло еще 3 месяца. За это время сильно подтянул себя в плане координации движений, скорости движения и силы удара, блин, как в РПГшке. А также после очередной медитации мне пришло в голову создать свой кодекс воина. Как я втайне и ожидал, мои предпочтения ушли в сторону ассасинов или по-простому ниндзя. У ниндзя не было конкретных стилей, что подходит для меня, иначе учить какой-то стиль с нуля — это фейл. Вытащенные знания из памяти по поводу ниндзя четко говорили, что ниндзя делали акцент на приемах внезапного нападения с близкой дистанции. Их развитие ушло в несколько навыков. Тондзюцу – исчезновение путем подражания. Тайдзюцу – искусство владения телом. Будзюцу – работа с оружием. Тондзюцу – если подумать, клевая вещь, потому что я ни разу не танк, я милишник, и мне в трудные моменты надо уберечь свою тушку от уничтожения. Тайдзюцу – это в переводе на реалии пустых, иера, которая у меня очень сильно хромает, и думаю, даже впоследствии эволюции, это не очень изменится. Будзюцу, вообще супер, осталось найти только меч, а то оторванная от дерева веткой тренироваться не очень удобно. Также их философия о том, что для победы хороши любые средства, мне симпатизировала, за исключением уж чего-то вообще зверского, типа убийства детей и так далее. Ах, и еще четкая всплывшая цитата в голове про убийц, что нельзя достичь состояния абсолютной безопасности. Ну как бы да, у меня тут у Экамунда тут, блин, пипец как опасно. Если даже пример из пада нарвался на серьезного Васталорда, про меня говорить даже нечего. Так в осознании и вырабатывании своего стиля незаметно прошло еще 4 месяца. Итого я уже в лесу Миноса уже целый год, научился круто прятаться и, нарвавшись однажды на Васталорда, смог от него убежать, используя скоростное санида. Новое воплощение, в самом использовании санида, я вспомнил, блин, почему у меня раньше не было такой памяти, с аниме Курока Нобусаки, когда одна из баскетбольных команд использовала трюки из боевых искусств. Насколько я помню, когда ты собрался бежать или поворачивать в какую-то сторону, ступню ноги надо было сразу разворачивать в нужную сторону. После ряда использования этого движения скорость увеличивалась существенно, и реагировать на окружающую обстановку стало немного тяжелее. Главный недостаток этой псевдотехники заключался в том, что надо было очень внимательно наблюдать за противником и всеми его действиями, но если я раньше обгонял даже Старка и Лили, то сейчас я не знаю, кто из аниме мне даст фору. Хотя если вспомнить Улькиорру с его секунда этапа, Сойфон, я, наверное, еще недостаточно быстро. Да, их техники во мне вызывают практически ужас, слишком они у них сильные. Начал, чаще, и так много времени прошло, нападать на маленькие группы пустых, не более 2-3 за раз. Пробуя на практике свои теоретические выводы и шлифуя свой стиль, черт, надо как-то красиво назвать, а мыслей нету. Чувствую, что время, данное самому себе, практически кончается, и мне необходимо переродиться в Васталорда. Да, и думаю, что Айзин уже скоро посетит эту реальность, победит Барадгана и начнет собирать свою эспаду. А моя семья Старк и Лили 100% окажутся у него, и без меня непорядок. Вот я и решил выследить только перерожденного Васталорда и поглотить его, как я еще сам не в курсе. Надо не забыть то, что убив Васталорда с эспады, Я уже изменил, хоть и немного ход истории. А, вот Мэй, да Мэй, это кошка точно, которая ходит сама по себе. Убегает сама, неизвестно куда, иногда приводя на хвосте несколько пустых, которых я убиваю. Все попытки уговорить ходить по лесу вдвоем были ею успешно проигнорированы, хотя отдыхает она все же в убежище. Даже не знаю, зачем я ей тогда предложил свою дружбу и защиту. Разговоры, ага, их просто не было. Перекидывание ничего не значащими фразами – это не диалог, а скорее монолог с самим собой. Наконец-то, у меня получилось использовать эту технику, а именно обычный, хрен вам, а не обычный, клон. Я точно знал, что Заммариреру тот самый Вастелорд и несостоявшийся Арранкар мог использовать до 5 клонов, а техника называлась Гамилассанида, вольный перевод звуки близнецы. Ха, значит, у меня будет клон не теневой, я ж не Наруто, а звуковой. Обидно до 2 скоплений рейцу в районе задницы, что он у меня мог воссоздать только 3 секунды действий, движений, заложенных мною. На уровне удар левой, удар правой, кувырок и пшик, исчез. Программирование звукового клона вышло как-то интуитивно, четко представляю, чем напитанный контур тела в виде рейцу будет заниматься, если я выведу ее из себя. А, вот, чтобы вывести силуэт очертания фигуры, тут возникла проблемка. Рейцу просто так не хотела выходить. Решилась эта проблема легко, всего лишь нужно было пробежать на максимальной своей скорости, и в нужный момент времени и пространства выпустить немного рейцу по всей поверхности, правда слово легко, после 300 попыток, немного некорректно. Настройка звук клона держалась в районе часа, а если учесть, что в лесу какая-то гадость может на тебя выпрыгнуть, нужно делать настройку какой-то универсальной. В принципе, попросил Мэй проверить, сколько клон может выдержать ударов. Проверили, ну я на многое и не надеялся, это было всего-то 2 удара или 1 нанесенный с ее полной силой. Мне клон в первую очередь нужен для отвлечения внимания, а не как в Наруто для атаки всех, все и вся. Хотя очень сильно хотелось и еще, чтобы клон жил долго и мог передавать мне знания, не судьба видимо. Как все же хорошо, что это тело не может болеть, иначе я давно свалился от усталости и перенапряжения, но благодарность от того, что у меня духовное тело из рейцу у меня даже не возникало. А, вот мысли, разбить лицо, сломать пару конечностей тому, из-за кого я попал сюда, было просто великое множество. Блин, опять эта драная кошка на кого-то нарвалась, как она мне уже надоела, а помогать надо, иначе зачем я ей в начале знакомства помог. Выглядываю из-за дерева, да молодец кошечка, Вискаса, если я останусь жив, ты точно не получишь. Второй встреченный мной Вастелорд, интересно, это мой ЛВЛАП или бегство? Мэй сразу куда-то прыгнула за меня, махнула хвостиком и от нее и след простыл. Ну, что ж, плюсы, я размялся и бодр после медитации, у меня много выученных движений, стоик, звуковой клон, баллы и скорость. Минус был только один, хрена себе, это же Вастелорд, а не группа адьюкосов, быстро умирающие от такого смертоносного меня. 1 руб, 1000 знаков, тут 9600 закоков, поэтому такая цена. Глава 23. Хорошего было мало, только то, что этот пустой был явно не с эспада, и я точно его не видел в аниме, да и манге тоже. Выглядел он достаточно эпично, он по ходу дела где-то спи украл, рыцарский доспех больших размеров с какой-то оглоблей, практически шлем, защищающий всю голову, наручи на руках, пластины на животе, на коленнике. Да, это какого состояния должна быть рейцу, чтобы принять такую форму? У меня, например, только лоскуты и покрывающие меня рейцу как плотная материя. Наконец-то перестал мотать этой мотыгой, да точно, он с доспехом свистнул еще и меч. Где его маска то? Неужто этот весь рыцарский доспех с разными рисунками и даже выглядящий по-металлически, его маска? Да вы опухли. Я, конечно, подозревал, что на весь Уикамунда не может быть так мало арранкеров и вастелордов, как было нарисовано и показано в аниме и манге. Зачем это все счастье мне одному? Если я попаду домой, найду один фиг хоть один способ. И не поленюсь сползать ко всем этим писателям про попаданцев и объяснить всю соль ситуации, подкрепив все это пинками. А, то моду взяли на первой странице какая-то амеба, на 6-й пинает арранкеров, а на 5-й пьет чай с королем душ. Апа. Чего это он стал в позу победителя и своим веслом сосредоточенно машет, как будто победитель турнира, при дворце короля? Начал нехорошо в сторону убежавшей Мэй, блин, зачем ему она, Он и так вас-то, лорд, и не должен бояться регресса. Или, Мэй чем-то разозлила его. Странно, Мэй хоть и достаточно сильный адьюкос, но вас-то, лорду, с ее способностями она практически ничего не может сделать. Какого? Епт, эта металлическая машина смерти посмотрела на меня. Судорожно проверяю свою маскировку. Все нормально. Пустой, ты моя пища. Иди сюда, мотаю головой. Типа я тучка. Я вовсе не пустой. Не понял, я для него должен выглядеть как душа, хоть и по странным стечениям обстоятельств не рассыпающаяся от его дыхания рейцу. Это ты убил моих фрасьонов. Омк, это откуда такая информация? Никто не выжил из последних убитых, да и вообще никто и не выживал. Молнией мелькнула одна хреновенькая мысль, а быстро крутанувшись, сенсор показал, что Мэй сидит позади меня на дереве и наблюдает. Так, эта хитрая кошка решила использовать меня как добытчика нейтральной рейцу, ха, различных убитых, и спокойно качаться за счет меня. Хм, вас-то лорд тогда не вползает в эту историю, хотя может он тупой. Собравшись с мыслями, озвучиваю. Ты рыцарь, да я нападаю только лицом к лицу и дерусь до последней капли крови. Не отступаю и не сдаюсь. Хрена, как и в реальной жизни, у пустых есть свои лидеры, врачи, исследователи, воины, дураки и рыцари. Неожиданно, но вполне ожидаемо. А, Мэй тоже твой фрасьон? Спрашиваю, надеюсь, что целый рыцарь, даже в мыслях море сарказма, не станет обманывать. Да, скоро она станет вас-то-лордом и будет моей поддержкой. Да, а что ты думал? Эта кошка Мэй решила не ждать моей эволюции, а поиметь все и сразу. И как долго вы с этой кошкой? Мы с ней уже более полугода. Офигеть, она меня кидала уже полгода. Да женскую логику не понять даже будучи умершим и переродившимся.